Рядовой Лихоманов. Коляда правее лежал и ближе к нам, совсем немного не дополз на бросок гранаты. Я об шинель узнал. Шинель у него приметная была. Прожег возле костра. Уснул, чуть не сгорел в костре. Дыра на плече, кулак пролезал. А зашить все было некогда. То бежали сразу в бой. Это товарищ лейтенант мой лежит. Лихоманов, говорит мне сержант Горюнов. Лихоманова сразила пулеметной очередью. Произошло это, когда мы еще бежали вперед и думали, что артиллеристы тут все с землей смешали. Пулемет у них стоял в просторном окопе, в отводе от траншеи на специальном станке. Бруствер, сооруженный из аккуратно нарезанного дерна, сложенного толстым слоем несколько рядов. Танковым снарядом убило обоих пулеметчиков. Треногу искорежило, ее немцы бросили, а пулемет унесли. Я посмотрел в бинокль. Лихоманов лежал на спине, раскинув руки. В его позе не было ничего некрасивого и страшного. Как будто лег мужик отдохнуть на покосе. Потом, когда бежали назад, я глянул на него. Пули ему попали в живот и в грудь. Глаза открыты, лежит, смотрит в небо. Я нагнулся, хотел глаза ему закрыть, но рядом мина разорвалась. Я упал, поднялся, схватил за ремень винтовку Лихоманова и побежал своим взводом, уже не оглядываясь ни на своих убитых ребят, оставшихся на нейтральной полосе, ни на то, как немцы опять занимают свою траншею. Выбили на нас одним махом, как скворцы Воробьев из своей скворечни. Вначале минами закидали, потом пошли всей силой, хорошо артиллерия наша отсекла их. Не контратаковали мы их, неким было контратаковать по-настоящему. Командование наше, похоже, демонстрировало контратаку, только непонятно кому. Ну вот и получил мой взвод пополнения. Винтовку Лихоманова я принес, принесли винтовку Коляды. Добро не пропало.